узнают видока и здороваются с ним, а тот, ничуть не смущаясь, кивает им. Мелкие воришки, шнырявшие мимо, косились на бывшего шефа полиции с боязливым почтением, а он порой называл их по именам и даже вступал в беседу, проявляя редкое знание жизни уличных пройдух. «Здорово, Жак! Ну, как твоя мамаша, все еще хворает?» «Уже нет, мсье видок, Бог над ней сжалился!» «Ну что ж, некоторые сказали бы, что ей повезло». Кристиан из амбар жил в маленьком зловонном тупичке, где кроме людей водилось несметное множество кошек. Животные жалобно мяукали, поднимая трубы хвосты и выгибая свои тощие спины. Зрачки их зловеще сверкали в темноте, заставляя Полину ежиться, но видок, казалось, чувствовал себя здесь как дома. В прежние времена, пояснил он, когда я только начинал работать в Париже, эту улочку прозвали «кошачьей кучкой». «А начинали вы на улице плохих парней», — напомнила Полина. Видок рассмеялся. «О, да, мадемуазель, вы совершенно верно все помните». Найдя нужный дом, старый сыщик стал уверенно подниматься по лестнице. «Откуда вы знаете, что именно дом? И этот дом именно тот, о котором говорил журналист?» — спросил Алексей из темноты. «Я так вообще ничего не вижу». Видок ухмыльнулся и пояснил. «В этом квартале я могу ориентироваться с закрытыми глазами. Осторожнее, мадемуазель, в таких домах на лестницах, может быть, черт знает, что набросано. Кузен из амбара живет на чердаке». Алексей едва не наступил на что-то мягкое. Оно извернулось и скользнуло прочь, слегка задев его ноги. «Крыса, наверное», — заметил видок. «Вот мы и пришли». «И что, интересно, мы ему скажем?» — сухо спросил Алексей, которого начала утомлять ночная прогулка после дуэли, отнявшей у него немало сил. «Я думаю», — возразила Полина, — «нам все же есть о чем поговорить». Видок сунул руку в карман и извлек связку отмычек. «Смотрите-ка, а тут открыто!» — вдруг прозвенел из темноты его удивленный голос. «Неужели...» Алексей придержал Полину и на всякий случай вытащил из кармана пистолет. Видок извлек из трости обломок шпаги, отступил в сторону и осторожно толкнул дверь. Она приотворилась с судорожным звуком, от которого по спине у офицера побежали мурашки. «Берегись!» — пронзительно крикнула Полина. «Бах! Бах!» Тень, выскочившая из-за двери, стреляет. Алексей стреляет в ответ. «Кто-то мчится по ступеням вниз!» «За ним!» — крикнул видок офицеру, хватая за локоть Полину, которая тоже норовила кинуться в погоню. «Пустите меня!» — сердито крикнула девушка. «Не глупите!» — раздраженно бросил видок, и Полина поняла, что он ее не отпустит, и любые уговоры тут бессильны, но их двое. Она все-таки попыталась выдернуть руку. «Вы не заметили? Стрелявший и еще кто-то, а Алексей один!» «А на вас платье, и у вас нет оружия», — отрезал видок. «Полно, мадемуазель, вы не хуже моего знаете, что не можете их преследовать. Пойдемте-ка лучше посмотрим, что искали в обители из амбара сбежавшие господа». И он шагнул через порог первым, а Полина, смирившись, проследовала за ним. «Черт побери!» — только и смог вымолвить видок. «Квартира...» Если сие жилище можно так назвать, на чердаке состояло из одной единственной комнаты. Самую длинную стену образовывал естественный скос крыши, а возле стены в луже крови лежал без движения человек. Ступая мягко, словно кошка, видок приблизился к телу и перевернул его. Это был юноша, чем-то смутно напоминающий из амбара. На лице его застыло удивленное выражение, и на мгновение Полине показалось, что кузен журналиста мертв. Но вот он шевельнулся и застонал, не открывая глаз. «Жив?» — прошептала девушка. «Да, но ранен, и довольно тяжело», — проворчал видок. «Его ударили чем-то по голове». Полина сделала движение, чтобы приблизиться, но сыщик быстро добавил: «Не подходите, пожалуйста. Тут натекло порядочно крови, и если вы упадете в обморок, я не смогу одновременно возиться с вами обоими». «По-моему, — сердито начала Полина, — вы принимаете меня за...» «Ни за кого я вас не принимаю», — отмахнулся видок. «Кстати, он ведь ваш муж?» «Что?» — ошеломленная барышня Серова вытаращила глаза. «Не месье Алексис, а тот, другой. Господин, чей портрет вы все время таскаете с собой», — терпеливо пояснил видок. «Он ваш муж, верно?» Признаться, Полина считала, и не без основания, что мало что на свете может выбить ее из колеи, но видоку это удалось. Только и смогла она выдавить из себя «да» или «нет». «Да», — Полина отчаянно покраснела, — «мы с Левушкой поженились тайно, потому что...» «Я сразу же так и подумал», — торжествующе объявил видок. «Старый волк знает толк. Хе-хе. Не будет сыщик просто так везде возить с собой портрет какого-то малого, будь он хоть раз, хоть сто раз друг детства». Полина несколько раз моргнула и, наконец, спросила. «Может быть, я чем-нибудь могу помочь? Раненному я имею в виду». «Вряд ли», — просто ответил видок. «Ему нужен священник. И очень хороший доктор, но священник прежде всего». Пламя единственной свечи, горевшей в комнате, затрепетало и погасло. У двери послышались шаги. Видок обернулся, держа обломок шпаги в правой руке, а левой для верности извлек еще и пистолет. «Это я!» — прозвенел из темноты голос Алексея, и Полина с облегчением перевела дух. «Простите, патрон, мне не удалось их догнать. Они сбежали, их ждали резвые лошади». «Ясно», — сказал видок, пряча пистолет и шпагу. «Мадемуазель, зажгите свечу». Полина стала шарить на столе, кое-как ориентируясь в скупых отблесках луны и звезд. Она опрокинула несколько предметов и ойкнула, когда на ногу ей упала какая-то коробка. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил видок. Наконец Полине удалось зажечь свечу, но почти сразу же она едва не уронила ее. «Да что с вами такое, мадемуазель?» — раздраженно упрекнул сыщик. «Смотрите, патрон!» — прошептала Полина. Видок живо обернулся. На полу лежала шкатулка из фиалкового дерева. Глава 27. След. Как Алексею Каверину пришлось исполнять роль кусочка сыра в мышеловке. Неожиданное гостье. «Та самая?» — коротко спросил видок. Многословие в эти минуты было явно излишнее. «Да», — ответила Полина. Видок нетерпеливо схватил ящичек, украшенный затейливой резьбой. Глаза сыщика блеснули и потухли, когда он поднял крышку. «Здесь ничего нет», — промолвил он. И впрямь шкатулка была пуста. «Черт побери», — сказал Алексей, — «чтобы хоть что-то сказать». «Значит, мы снова остались ни с чем?» — спросила Полина. «Похоже на то. И тем не менее», — промолвил Алексей, — «мы все-таки продвинулись вперед. Теперь мы точно знаем, что именно Кристиан из амбар взял шкатулку». «Ничего мы не знаем», — оборвал его видок. «Разве вы не понимаете, что на него могли напасть для отвода глаз и с той же целью подбросить шкатулку?» «Хм, об этом я не подумал». Алексей Каверин видел, что сыщик вне себя и хотел как-то помочь ему. «Надо обыскать комнату», — сказал видок. «Может быть, удастся хоть что-то найти, какую-нибудь зацепку, но, по правде говоря, я не слишком верю в такое везение». «А доктор», — вмешалась Полина, — «раненному нужен доктор». «Сначала дело», — отрезал видок, — «доктор потом».